Эта кривая улочка, почти переулок, была не самым приятным местом в городе. Еще не окраина, но где-то на границе между административным центром и жилыми кварталами. Фонари есть, но горит каждый второй, а то и третий. Участковые приставы не доглядели, а за такое, между прочим, приличный штраф положен землевладельцу. Зря я сюда пошел. Решил, понимаешь, прогуляться после разговора с Ростовским и подумать. Подумать, как ни крути, было о чем. Грубо говоря, мне предлагали службу. Довольно опасную службу. Это вам не за преступниками гоняться и не пьяных по барам Ривертауна растаскивать. Тут на кону такие суммы и персоны, что остаться без головы легче легкого. С другой стороны, у меня и выхода нет. Если не бандиты, так часовщики рано или поздно доберутся. А так, глядишь, еще и покувыркаемся. Сука! Из ближайшей подворотни послышалась возня, сдавленный стон и звуки сочных ударов. Будто по сырому мясу колотят. Фонарь, слава богу, горел, и можно было разглядеть, правда, без особых подробностей, что там кого-то к стене прижали. Бьют или грабят, сразу не поймешь. «Эй, парни, вам что, делать нечего?» Я сделал несколько шагов вперед и увидел картину во всей, так сказать, красе. Три дюжих бугая прижали к прохожего к стене. Жертва не сопротивлялась. Да и куда тут сопротивляться? Здоровые черти. Они вяло отреагировали на мой вопрос. Смерили презрительным взглядом, поморщились. Еще немного и отмахнуться, как от надоедливой мухи. Не ответили. Глухие, наверное. «Я кому говорю?» «Чего сказал?» – процедил один из них. «Оставьте этого господина в покое и ступайте с Богом!» «Ты, человек, знаешь, кому угрожаешь?» «Вот оно что! Значит, я уже человек!» «Какой интересный крепыш!» «Голосок слабый, хлипкий, но тон важный, с эдакой вальяжной линцой!» «На ремесленника не похож, одежда дорогая!» «Мордашка рыхлая да сытая!» От мороза румяная. Кровь с молоком. Сила есть, а вот у Мишкам не блещет. Неужели и здесь золотая молодежь присутствует? Ну да, конечно. Куда ж без нее? Я тебе, мальчик, не угрожал, а предупреждал. Ну-ка, взял свою кодлу, руки в ноги и бегом домой, а то мамка заругает. Последний раз прошу, отпусти человека. «Сучий ты потрох!» Парень неожиданно отпустил свою жертву и повернулся ко мне. Избитый мужчина упал на колени и закашлялся. Сильно его избили, кровью харкает. Все это мелькнуло в мозгу и ушло куда-то в сторону, как лишнее, ни ко времени и ни к месту. Пока думал, парни вышли из подворотни и начали меня окружать. Медленно брали в кольцо. Здоровенные кабаны. Драться? Гарантированно здоровье терять. Одного, естественно, покалечу на всю оставшуюся. А вот остальные, разозлившись за дружка-приятеля, могут и насмерть забить. Синяками не отделаюсь. Экий ты хам, братец. Иди сюда, рявкнул самый здоровый из них и, вроде бы разминаясь, нагнулся вперед, прикоснувшись рукой к голенищу унта. Что у него там? За сапожный нож? Плохо. Эдак мне и выхода не остается. Еще полгода назад я бы тянул время и пытался как-то договориться. Но сейчас стоял и спокойно смотрел на три потенциальных трупа. Они этого еще не знали, но очень упрямо стремились на тот свет. Стоял к ним левым боком, и они даже не заметили, как я револьвер достал. Зря вы это затеяли. Ох и зря. «Вали его!» — раздался крик. Выстрел, визг. Да, пуля в ногу — это больно. Повезло, если только в мякоть. Если кость задета, то и вовсе не завидую. Боль такая, что поневоле взвоешь. «Стоять, твари!» — рявкнул я. Два дуболома, стоящие по краям, замерли и вытаращились на приятеля, который рухнул на снег и визжал, как свинья, держась за простреленную ногу. «Кто первым двинется, — честно предупредил я, — пулю получит не в ногу, а в голову!» Раненый орал как резанный. Визжал, матерился и даже свой нож на снег выронил. Успел все-таки достать. Хорошо, что я успел приземлить этого бузатера. Эдакой железякой, если умеючи, можно таких дырок навертеть, наделать. Только гробовщик и обрадуется. Взяли своего дружка на руки и к доктору. Или пристава подождем? Нет? Пошли вон. Они решили не ждать. Верное, в общем, решение. Это я ошибку сделал, что отпустил их живыми и невредимыми. Надо было валить сразу наглухо и не раздумывать. Кто ж знал, что эта встреча таким боком обернется? Это будет потом, позже. Да, я опять забегаю вперед, но такова уж привычка. А в моем возрасте привычек не меняют. Парни подхватили стонущего приятеля под руки и, осыпая меня градом ругательств, потащили куда-то вверх по переулку. Я подошел к избитому мужчине и присел рядом. «Вы живы? Идти можете? Давайте помогу подняться!» Я попытался взять его под руку, но он вскрикнул и едва не потерял сознание. «Черт побери! У вас, милостивый государь, видно, рука сломана! Кстати, меня зовут Александр Сергеевич Талицкий!» «Талицкий?» – удивленно переспросил он и близоруко прищурился, пытаясь разглядеть мое лицо. «Александр Талицкий!» – еще раз представился я и мысленно выругался, помянув своего брата нехорошим словом. «Ну как нехорошим? Сильно матерным!» «Андрей Викентьевич Чилищев!» – наконец представился он и закашлялся, роняя на снег крупные капли крови. «Учитель музыки!» «Полагаю, Андрей Викентьевич, что наши ремесла мы и позже обсудим. Давайте-ка убираться отсюда, пока приставы не прибежали. Вы где жить изволите?» «Здесь, неподалеку». «Тогда поднимайтесь и пойдем, с Божьей помощью. Вам бы сейчас к врачу обратиться не помешало. Руку посмотреть и вообще...» «Врач есть», — прохрипел музыкант и поднялся на ноги. «Рядом с моим домом живет. Полагаю, что он не откажет в помощи. Соседи все-таки». «Вот и славно!» Пока мы шли, я смог разглядеть нового знакомого. Но что тут сказать? Невысок ростом, худощав, пышная копна волос, чеховская бороденка. Черты лица довольно приятные. Носит пенсне, которое мы совершенно случайно обнаружили рядом с местом потасовки. Оно, к счастью, не пострадало. Мужчине лет 25, не больше. Серая пальтишка и меховой картуз. «Признаться, я даже не знаю, как вас благодарить», — начал он, пошатнулся, и я едва успел придержать его под руку. «Не стоит. Дело, как говорится, житейское. Эти люди... Вы зря с ними связались». «Андрей Викентьевич», — покачал я головой, — «согласитесь, оставить вас наедине с этими лиходеями было бы не совсем разумно». «Вы не представляете!» Музыкант хотел что-то сказать, но его стошнило. Едва успел увернуться. Похоже на сотрясение мозга. Плохо. Он немного оправился и опять попытался извиниться за причиненное неудобство. «Лучше не разговаривайте. Скажите, где живет ваш медик?» В гостиницу я вернулся через несколько часов. Поужинал и отправился спать. Мысли путались и перескакивали с одного на другое. Уличная потасовка отошла на второй план, и я опять задумался о своем разговоре с чиновником. Дмитрий Алексеевич Ростовский. Статский советник. Если разобраться, чин невеликий. Предел мечтаний для господ средней руки. Мундир? Увы, тут я пас. Дмитрий Алексеевич, пользуясь тем обстоятельством, что находимся на окраине империи, ходил в партикулярном платье. Интересно, как у него с наградами? И как здесь с наградами вообще? Нет, не претендую, но было бы интересно взглянуть. С другой стороны, что мне это даст? Я и в нашем-то мире не интересовался наградами царской России, а в этом и вовсе не разберусь. Даже если и увижу на груди что-нибудь интересное, то опознать не сумею. С чем сравнивать, прикажете? Знаний не хватает. Разве что орден Святой Анны вспомню, да и то лишь потому, что Чехова читал и перечитывал. Если разобраться, то я даже не знаю, по какому ведомству господин Ростовский служить изволит. Статский советник, служащий в собрании Форт-Росса. Это не должность. Ладно, потом разберемся. Спать, спать, спать. Ночь прошла без приключений, а утром я плотно позавтракал, обсудил погоду с Лукой Фомичем и вышел прогуляться, чтобы пройтись по магазинам и заглянуть в оружейную лавку, которая торговала русским оружием. Уж очень было любопытно взглянуть. По дороге попалась кофейня, которая раздразнила мое обоняние своими запахами, и я, не раздумывая, повернул в сторону этого заведения. Боль ударила по рукам так неожиданно и с такой силой, что кисти рук свело судорогой. Раздался звук разбившейся чашки. Да, не удержал и выронил ее на пол. Она разлетелась на мелкие осколки, а чистый дощатый пол украсился коричневой кляксой. Посетители из числа чистой публики настороженно покосились на неловкого мужчину, который, что уж греха таить, совершенно не соответствовал интерьеру. Слишком простая одежда. Так одеваются охотники, старатели и прочие обитатели окраин. Парка, кожаные штаны и мохнатые унты. На широком поясе висели револьвер и широкий нож. Северный бродяга. Во взглядах, которыми меня наградили некоторые дамы, читалось легкое недовольство и откровенное удивление. Как мне взбрело в голову появиться в таком месте? Месте, совершенно неподходящем для человека моего ранга. Покушал, понимаешь, пирожных. Да, я люблю сладкое, вот и заглянул в кофейню, чтобы полакомиться. Это было не самое мудрое решение. Нужно было купить их в лавке и съесть в гостиничном номере. Черт, как же болят руки. Хоть волком вой. Подскочил официант. Извините, я не нарочно, поморщился я. Будьте любезны, еще чашку кофе. Не извольте беспокоиться. С кем не бывает-с. Мне еще повезло, что заглянул сюда рано утром, когда посетителей не так уж много. Два господина с дамами и почтенная Бонна со своей воспитанницей. Девочка лет 10 с детским любопытством поглядывала в мою сторону, пока ее не одернула наставница, сделав суровое замечание. Девочка зарделась, опустила глаза на тарелку с пирожными и больше в мою сторону не смотрела. Понимаю. Ей было интересно посмотреть на взрослого мужчину, который заказал большую тарелку сладостей. Кстати, они здесь гораздо вкуснее вустерских. В Устере они слишком сладкие. Жаль, но любимого мной торта Наполеон на прилавке не увидел. Ну да, конечно. Откуда ему здесь взяться? Вы и правда так любите сладкое, господин Талицкий? Послышался знакомый женский голос. Я опять чуть чашку не выронил. Повернул голову и увидел Анастасию Бестужеву. Она, к моему удивлению, была в женском наряде. Хм, сразу и не узнать. До сих пор я видел ее только в меховой куртке, а тут платье, шубка из соболей, шляпка с меховой опушкой. Даже растерялся немного. Поднялся и попробовал улыбнуться. Все мужчины любят, просто не все в этом признаются.